Глава 16. На отшибе. Вершитель. Был конец ноября, я развез тонну заказов, все готовились к праздникам и заранее старались закупить как можно больше, ожидая наплыва покупателей. А кто-то еще заказывал для себя и в подарок близким. Перед Рождеством всегда так, месяцы хаоса и круглосуточной работы. Я обессиленный ехал в сторону дома. Не хотелось толкаться в городских пробках, а дождливая погода обещала именно это. Поэтому я по максимуму старался держаться шоссе и автострад. Впереди маячил очередной городишко, и я свернул на дорогу, огибающую его. Дорога пролегала через лес, меня окружали прекрасные могучие сосны. Было уже темно, я завернул, и свет фар осветил небольшой мост через реку. На нем кто-то был, и этот кто-то стоял за перилами. Я остановил машину у моста, вышел и вгляделся в тускло освещенный силуэт. Это была девушка. Длинные светлые волосы запутывал ветер, она была одета в растянутую старую кофту с длинными рукавами и широкие штаны. И я пошел к ней, но девушка не обращала на меня внимания, смотрела, не отрываясь на воду. Когда до нее осталось всего несколько шагов, она обернулась, и я остолбенел. Она была похожа на мою сестру, и этот шрам, словно оставленный после того дня. Но в то же время это была не она. Слишком худая и замученная, со свежим синяком на скуле и такими тонкими пальцами, что казалось, они вот-вот сломаются, сжимая перила. По ее лицу текли слезы, глаза были красными, а веки опухшими. Я подошел к перилам, перегнулся и посмотрел на темную воду, которая быстро неслась вперед, словно опаздывала куда-то. «Хочешь спрыгнуть?» — спросил я и посмотрел на девушку. «Вода, наверное, ледяная, и можешь на камни попасть». «Надеюсь попасть», — прошептала она и всхлипнула. «Ты собралась умереть?» «Я должна». «А если не умрешь? Вдруг повезет?» — я показал кавычки. «И останешься инвалидом». Она только всхлипнула и тяжело вздохнула. Ее голос был тонким, но певучим, совершенно не таким, как у Синди. «А зачем тебе умирать?» «Я так больше не могу. Лучше смерть, чем вернуться домой». И она заплакала и чуть сместила одну руку. «Понимаю», — сказал я и посмотрел на реку. «Вряд ли». Я почувствовал ее взгляд на своем лице, повернул к ней лицо и увидел в ее глазах всю ту боль, через которую прошел сам. А еще страх. Тот самый страх, от которого не избавиться. И я тоже сбежал из дома. Давно. Отчим бил меня. Сильно и постоянно. Слова сами слетели с губ. Она всхлипнула, но в ней зажегся интерес и даже надежда. «Ты не похож на того, кого можно обидеть», — тихо сказала она, и я заметил легкую тень улыбки. «Это только с виду. Перелезай обратно, мы что-нибудь придумаем». «Не могу». Она переступила с ноги на ногу и пошевелила пальцами, словно попробовала, как это, отпустить перила. «Я помогу тебе, обещаю. Начнешь новую жизнь». «Спасибо, но единственное, чего я хочу, — исчезнуть», — сказала девушка и разжала пальцы одной руки. Я подскочил к ней и успел схватить ее за тонкое запястье. «Тогда почему еще не спрыгнула?» — усмехнулся я. «Ждала зрителей?» «Нет». — искренне ответила она. — Меня держит только одно сомнение. Только один человек, ради которого я прожила последние 14 лет. — Тебе всего 14? — удивился я. — Нет, мне больше, — улыбнулась она. — А вот моей сестре... — Так, я потянул ее к себе. Она была легкой, и я без труда перетащил ее через перила. — Я помогу тебе исчезнуть, если ты пообещаешь остаться со мной. Она испуганно взглянула на меня, вырвалась и сделала несколько шагов назад. Резко посмотрела мне за спину, туда, где была река. «Нет, нет, это не то, что ты подумала!» Начал я, смеясь. «Я не причиню тебе вреда. Я всего лишь хочу помочь начать все сначала. У меня тоже была сестра, примерно твоего возраста. И вы похожи». Я показал на своем лице то место, где у нее был шрам. Она потрогала его и опустила взгляд. «И что с ней? С твоей сестрой? Где она?» «Она умерла», — ответил я и пошел к машине, кинув, не оборачиваясь. «Если ты хочешь исчезнуть не для себя, а для других, то поехали со мной. Тебя никто и никогда не найдет. Я обещаю, никто и никогда тебя больше не обидит». Я сел за руль и ждал, внимательно наблюдая за ней через лобовое стекло. Она подошла к перилам и посмотрела на реку. А потом развернулась и пошла ко мне. Это был знак судьбы, послание, которого я так долго ждал. Теперь я знал, что должен был сделать и к чему все шло. Ален смотрел на стройную девушку с виду чуть старше Илаи. На лице были старые шрамы от порезов, и один из них неровно проходил по верхней губе, делая ее асимметричной. Пряди волнистых светлых волос падали на лицо, а глаза, карие глаза, были точно такие же, как у Илаи. Ален посмотрел на Илаю, она поджала губы и чуть улыбнулась. «Ты Сирена?» — непонимающе спросил Расмус. «Сирена Ротор?» «Я давно хотела вас познакомить, но все не решалось», — тихо ответила Илая. «Но ты же умерла, я видел твою могилу». «Мы тоже видели», — сказала Илая. «Поехали туда сразу же, как ты мне сказал, что моя сестра умерла, и у нее есть могила. Но ты же ее тоже видишь?» «Вижу», — кивнул детектив, сжимая ствол во влажных ладонях. «Опусти пистолет, Ален, мне терять нечего, а твоему будущему ребенку нужен отец», — сказала Сирена серьезно. «Я опущу, но больше никаких снотворных и транквилизаторов». Он посмотрел на Илаю, потом на ее сестру. «Ты приехал один?» — спросила она. — Да. — Глупо с твоей стороны, — усмехнулась Сирена. — Да. — Ты нас не арестуешь. Ты же это понимаешь? Девушка все еще направляла на него дуло пистолета. — Понимаю, — ответил Расмус и опустил ствол. Он посмотрел на Илаю, и внутри смешались такая нежность и обреченность, что трудно было дышать. Ален опять ничего не понял, вновь подвел ее. Даже зная о ее детстве, о том, какими были их родители, он не допускал мысли, что Сирена жива и что Илая не сошла с ума. Проще было поверить, что она общается с призраком, чем услышать ее. «Пошли, сделаю кофе», — сказала Илая, взяла пакет и направилась в кухню. Ален убрал пистолет в кобуру и последовал за ней. А Сирена все так же держала его на прицеле. И только когда он сел за стол, она опустила оружие. «Я не понимаю», — начал Ален. «Но кто тогда в той могиле? Кого выловили в реке?» «Мы не знаем», — сказала Сирена. «Но как так получилось? Как? Труп девушки был?» «Был. У меня есть версия, но она без доказательств. Всего лишь предположение». Ален кивнул. «Я сбежала. Может, отец растрепал это кому-то по пьяни. Ром — маленький город, и слухи разносятся молниеносно. Не нужен ни телефон, ни интернет. Достаточно заглянуть в магазин или встретить кого-то на улице. А потом выловили труп и решили, что это я». «А как же опознание? Я уже молчу про анализ ДНК». «Это было больше 20 лет назад, в крохотном нищем городке 3-го округа. 2 года назад, когда все улеглось, мы связались с Максимом и попросили его все узнать. Он должен был рассказать Илае про могилу. Но Корота тоже считал, что меня не существует и не хотел делать больно сестре. Она ведь и так настрадалась, и он не знал, как это повлияет на нее. А потом мы заехали к нему в гости». Сирена засмеялась. «Ты бы видел его лицо, похлеще твоего было». Илая даже испугалась, что у него сердечный приступ будет. Сирена повернулась к Илае, она копошилась за кухонным гарнитуром. Хорош он был старик, жаль его. В общем, он посмотрел документы и поспрашивал коллег. «Наш отец», — хмыкнула Сирена, «если бы он был человеком, а не животным, то этого бы не случилось». Он ходил в морг, пьяный под завязку. Даже не взглянул на тело, потому что его шатало и тошнило. Он просто кивнул и сказал, что это я. «Ему было плевать, как и всегда», — добавила Илая. «Даже в тот момент он не был нам отцом. Денег у города на дополнительные анализы не было, тем более по делу о самоубийстве, где отец опознал дочь. Вот так и похоронили не Сирену Ротор. А где все это время была ты? Училась жить заново. Илая вздохнула, поставила на стол 3 чашки и налила всем кофе. «Молоко? Сахар?» — спросила она у Алина, но он мотнул головой. «Но ведь тогда родители той девушки до сих пор ищут ее». «Как и 1000 других пропавших», — сухо сказала Сирена. «Ты получил мои записки?» Илая села напротив него и словно хотела протянуть к нему руку, но отдернула ее. Алин не понимал, не верил в то, что происходило. «Да, детектив», — сказала она так, как говорила раньше. «Ты ведь не думал, что их убила я? Я ведь не такая. Я никогда не убивала невиновных. У меня всегда была веская, безоговорочная причина, чтобы наказать их. И на дату убийства у нас есть алиби. Мы его друг другу обеспечим», — добавила Сирена, все еще стоя у стены и держа пистолет в руке. «Но если серьезно, то у нас правда есть алиби». Алин молчал. «Я и не верил, что это ты, Илая. Но это не отменяет того, что ты делала. Мы не имеем права отнимать чужую жизнь, даже если человек этого заслуживал». Сирена усмехнулась. «Скажи это тому, кто уже много лет крадет девушек, или тому, кто убил твоего коллегу и других. Да можешь это всем убийцам говорить, но чихать они хотели на твои слова». «Но вы не такие». Расмус посмотрел на Сирену. Ее глаза, в отличие от глаз Илаи, были пропитаны холодом и желанием мстить. Он видел, что она никогда не остановится. В ней не было никакого тепла, нежности и спокойствия, за которые он любил взгляд Илаи. Она смотрела безжалостно и жестоко, и в этот коктейль еще примешивалась обида. «Мы делаем то, что не может или не хочет делать полиция. Вы убиваете, как и они. Мы делаем мир лучше, безопаснее», — огрызнулась Сирена. «Разве?» — спросил Алин. Сирена стояла за спиной сестры и прожигала в Расмусе отверстие. «Мы не замешаны в убийствах, которые ты расследуешь», — сказала строго Сирена, вновь обретя контроль. «Хорошо. Но способ убийств...» «Имитация», — перебила она его. «Вы знали жертв?» «Нет», — ответила Илая и глотнула кофе. «Никого?» Они обе мотнули головой. «И вы не знаете, почему кто-то решил подражать вам». «Откуда нам знать?» — хмыкнула Сирена и отошла к гарнитуру, оперевшись о ящики. Сидеть за столом с Алином она явно не собиралась. «И я считаю, что первой жертвой был Максим». Алин тоже глотнул ароматного кофе и взял круглое печенье, которое Илая выложила в вазочку. «Корота?» — удивилась она. «Ты думаешь, его убил тот же человек?» «Да». «Но про него не писали в новостях», — тут же насупилась Сирена. «Это только моя версия». «Но Короту забили металлическим прутом 1,5 года назад. С чего ты решил, что эти смерти связаны?» «Я увидел намек в записке». «Записке?» — переспросила Илая. «Кто-то оставляет мне послание, поэтому я вернулся в управление и участвую в расследовании». «Про записки в новостях тоже не было». Илая насторожилась и обернулась к сестре, словно спрашивала у нее совета. «Мы пытаемся сдержать утечки». Алин потянулся к карману, а Сирена тут же наставила на него пистолет. «Я хочу достать телефон», — сказал он, замерев. «Доставай». Не опуская оружие, сухо произнесла Сирена. Он вытащил из кармана мобильник и показал фото посланий сестрам. Илая встала, пошла в гостиную и вернулась с листком и ручкой. «Хочу понять, что он хочет, и выделить главное». Она посмотрела на Алина, и он кивнул. 7 грехов, 7 жертв. Я бы тоже сказала, что на дату первой записки было уже 2 жертвы. Голова гордыня». «Якоб Скар, начальник Центрального полицейского управления 5-го округа», — сказал Алин. «Ты его хорошо знал?» — без эмоций спросила Сирена. Алин кивнул и сжал руки в кулаки. «Он был моим начальником и другом». Илая написала на листе: «Якоб — голова, гордыня, потом жабры, уныние». «Я думаю, это корота». Илая сделала отметку. «Максим? Жабры, уныние». «Почему жабры и уныние?» — спросила Сирена, глядя сверху вниз на листок. «Давай выпишем всех, а потом обсудим», — задумчиво произнесла Илая и написала. «Ален, хвост, гнев». Расмус кивнул, смотря на пометку. «Ты тоже считаешь, что седьмая жертва ты, детектив?» «Догадываюсь. Вначале я решил, что он будет убивать детективов, которые расследовали дело Линды Смит. Но когда мы нашли психиатра, я потерялся в догадках». «Ладно. Потом у нас чешуя, зависть». «Это психиатр Даниэль Грамберг. А следующий — журналист Стивен Жукович». Илая написала: «Даниэль, чешуя, зависть. Стивен, кожа, блуд. Знак вопроса, пузырь. Знак вопроса, кишки. Жадность, чревоугодие». Илая взяла лист и перечитала. «Что думаешь?» — спросил Ален и словно вернулся в прошлое, будто не было этих двух лет, не было правды, осознания и разочарования. Он вновь сидел напротив нее и ждал совета. Расмус пытался убедить себя, что не должен этого делать, не должен был показывать ей записки. Он был обязан арестовать ее. Но он не мог и не хотел. Может, позже. Может, в другой раз, когда ему хватит сил. «Смотри», — начала Илая, — «он распределил части рыбы и грехи, основываясь на своих убеждениях о том или ином человеке. Он либо знал всех лично, либо следил за ними. Значит, он точно готовился к убийствам». «Мы тоже считаем, что он готовился, но не нашли явных точек соприкосновения между жертвами». «Но как-то же он их выбирал, как-то присвоил и части рыбы, и грехи». «А это важно?» — спросила Сирена. «Все важно, каждое слово. Это его послание. Он его продумывал, вкладывал смысл, взвешивал. Если он не был лично знаком с жертвами, то черпал информацию из интернета и из того, что видел». «Ты права. Мы думаем, он следил за всеми. Знал их расписание, привычки, секреты». «А это время. Но в деле Максима не было ни записок, ни пародии». Илая допила кофе и посмотрела на Алина. «Откуда ты знаешь?» — улыбнулся он. «Я изучала его дело. Его убили из-за меня, я знаю». «Кто-то хочет тебя найти?» «Да. В тот день я позвонила Максиму с вокзала. Я всегда звонила ему из разных мест». Он ответил? «Нет, кто-то другой. Это был мужчина, и он сказал: „Ну, привет, Илая“. Я отключилась. Мне нельзя было рисковать. Я надеялась, что у короты украли телефон. Но на всякий случай позвонила в полицию и сказала, что слышала крик, чтобы они проверили, как там Максим. Но полицейские, как всегда, опоздали. А нам пришлось уехать из Крона и вновь сменить имя. Но давай вернемся к запискам». «Может, он думал, что найдет тебя через старика?» — сказала Сирена. «Но когда не смог, то придумал другой план. Максим не знал, где я, да и не сказал бы». «Но убийца не мог этого знать», — Ален пожал плечами. «Но как он вообще понял, что я жива и что связывалась с коротой?» На этот вопрос ни у кого не было ответа. «И я не знаю других жертв. Причем тут убийство, которое ты расследуешь?» «Ты знаешь Алина?» — вставила Сирена. «Тогда почему он не пришел ко мне, как к Максиму? Он готовился и ждал целых полгода. Выбирал жертв, грехи, эти записки», — рассуждал Ален. «Зачем все так усложнять?» «Я думаю, убийца захотел привлечь внимание», — выдохнула Илая. «Смерть Максима не дала ему того, чего он хотел. Дело короты спустили на тормозах, и тогда он решил изменить стратегию, сделать так, чтобы его услышали, а может, доказать кому-то и что-то». «Кому?» — спросил Ален, не отрывая взгляд от Элаи. «Я не знаю. Пока не могу все собрать воедино, но я вижу этот посыл. Не просто убийство, а те, что привлекут внимание. Поэтому он и начал с твоего начальника. Ему нужна была шумиха. Он посягнул на неприкосновенное. А если убийца хотел привлечь именно твое внимание? Или твое? — улыбнулась Илая. Если его волновала я, он должен был знать, на что я бы обратила внимание, и это явно не убийство начальника полиции. А если он полный псих и хотел соревнования, предположила Сирена. Про дело Линды Смит писали все газеты, особенно после финала. И он решил, что если возьмет почерк убийств из последнего нашумевшего дела, подхватил Расмус, и добавит к нему свои мысли и извращенные мотивы, то это будет сенсация. «Погибший маньяк воскрес!» Громко, словно объявляла победителя, произнесла Сирена и засмеялась, прижав к виску дуло пистолета, словно кубик льда. «Вполне вероятно», — Илая мотнула головой на смех сестры. «Ему нужна была огласка, и он использовал все способы ее получить». «Но как он все же выбирал жертв? Почему именно они? Ведь можно было выбрать более видных персон?» «Это хороший вопрос. Я думаю, ответ на этот вопрос приведет тебя к нему». «Якоб был заметной личностью», — продолжал Ален, «но психиатра знали только в своих кругах, а журналист... Я, например, о нем ничего не слышал». «Надо искать связь, а это ты умеешь. Сделай акцент на грехи и части рыбы. Если он присвоил их не спонтанно, а обдуманно, то это разгадка. Я тоже подумаю. Но давай вернемся к тексту. Что еще есть интересного? Он следит за тобой, детектив. Однозначно». Илай кивнула сама себе и облизала губы. И от этого движения в горле Алина вновь пересохло. Хотелось повторить ее жест, но он сдержался. «Ему важны твои действия. Он узнал, что ты вернулся в управление и считает, что этого недостаточно. Он словно подстегивает тебя. Но тут важно понять, зачем. Он хочет, чтобы ты его поймал? Или он ждет от тебя чего-то другого?» «Я не знаю, чего ждет от меня этот псих, но я собираюсь его поймать», — уверенно сказал Расмус. «Ты должен его поймать, но до хвоста еще две жертвы, и тебе придется идти на опережение». «Я бы с радостью. Вопрос только как?» «Еще я заметила два важных нюанса». Илая пододвинула к себе телефон Алина и перечитала записки. «Вот эти строки... Скоро я уничтожу то, что протухло давным-давно, и мы сможем вздохнуть свободно. Во-первых, ощущение, что он действует из-за того, что произошло давно. Возможно, он разочаровался в полиции, в докторах, в прессе. Я уверена, между ними должна быть связь, или он взял представителей определенных профессий. Он придал им лицо, личность и отомстил. Возможно, ему или его родному человеку в свое время не помогли. Тут надо искать и крутить все варианты, как могут быть связаны полицейский, врач и журналист, без привязки к личности. И, во-вторых, употребление местоимения «мы». Тут опять же несколько развилок. Или у него есть сообщник, сообщники, или он мстит за кого-то, пытается освободить кого-то, помочь. Так себе помощь. Ален хрустнул пальцами. «Каждый справляется как может», — резко сказала Сирена. «Ты его оправдываешь?» «Я никого не оправдываю. Ни его, ни себя. У кого-то есть выбор, у кого-то нет, и он решает идти своим путем». Ее голос звенел от сдерживаемых эмоций. «Но этот путь никуда не приведет», — не сдавался Ален. «Он неправильный». «Это для тебя он такой. Ты так видишь жизнь по правилам, законам, стандартам. Но для меня ваши законы — пустой звук, если они не могут спасти даже детей. Зачем нужен закон, который не работает? Зачем нужны полицейские, которые постоянно опаздывают?» Расмус тяжело задышал, все его тело напряглось. «Мы всю свою жизнь отдаем, чтобы спасать других. И не тебе судить о том, что мы сделали и чего нет», — громыхнул он. «Вот и мы всю жизнь посвятили тому, чтобы спасать других, и не тебе судить. Хватит!» — резко прервала их Элая. «Давайте поставим точку в этом разговоре». Еще меня зацепили слова из первой записки. Опять же, его мотивация. Он написал. «Зачем?» «Потому что она это заслужила». «Мы считали, что это относится к рыбе». Ален пытался отвлечь себя от слов сирены и от ее жгучего взгляда. «Что каждая из жертв это заслужила». «Да, но если смотреть в совокупности с другими записками, то он мог писать и о возмездии, то есть кто-то женского пола заслужило возмездие, и когда он отомстит, они смогут вздохнуть свободно. Это только мои предположения, но если я права, и ты, детектив, хочешь его остановить, то ищи человека, с которым связаны все жертвы». «А если допустить, что связь это ты. Мог ли кто-то мстить за тебя?» — спросил Ален и посмотрел в глаза Элайи. «Только моя сестра». Она чуть улыбнулась. «Но Си этого не делала». Элайя обернулась и посмотрела на сирену. Та протянула ей руку, и Элайя взяла ее и нежно сжала. «Ты знаешь, я не могу», — сказала сирена, глядя только на сестру. «Знаю». Элайя отпустила ее ладонь и вновь повернулась к Алену. «Сирена другая. Она на такое не способна. Не так». Ален хотел что-то ответить, но Элайя продолжила. «Сирена никого не убивала, ни одного человека. Все сделала я, ты должен это знать». Расмус сглотнул и почувствовал, как по телу растекается свинец. «Может, поклонник? Кто-то с работы или из прошлого?» Сглотнув, спросил детектив, чтобы отвлечься от своих мыслей. Элайя рассмеялась. «На работе я мало с кем общалась, особенно последние годы. У меня не было времени, да и рушить чужую жизнь, если вскроется правда, мне не хотелось. Честно. И я не желала, чтобы у нас все так получилось. Я должна была остановиться», — сказала Элайя и положила на кулак Алена свою теплую ладонь. Расмус хотел отдернуть руку, но не мог. Он расслабил пальцы и позволил Элайе обхватить их. «Я не хотела делать тебе больно, Ален. Только не тебе. Я должна была прекратить наше общение, но...» «Я не жалею об этом». Ален не узнавал свой тихий глухой голос. «А о чем ты тогда жалеешь?» Элайя погладила его большим пальцем, и это было так невыносимо нежно, что не смог помочь тебе. «Посадив ее в клетку?» — резко спросила сирена, уставившись на него. «Мне пора». Ален разорвал контакт и встал. «Когда придет полиция? У нас есть время собрать вещи или бежать прямо сейчас? Мы не сдадимся!» — отчеканила сирена, поглядывая то на Алена, то на пистолет. «Не сейчас», — добавила Элайя. «А когда?» — спросил Ален, смотря только на Элайю. «Никогда», — буркнула сирена. «Я сама провожу Алена, Си». «Как скажешь». Сирена тяжело вздохнула, но ушла. «Не забудь, детектив Расмус, мой пистолет заряжен, и я держу его в руке». Элайя проводила Алена до двери. «Элайя, я пока не скажу никому, что нашел тебя, но...» «Я и не прошу тебя помогать нам и переступать через принципы». «Я уже переступил через них». Он засунул руки в карманы и держал их там, словно боялся, что не сможет контролировать, и они сами обнимут Элайю и прижмут к нему. «Знаю. Прости еще раз. Я понимаю, что это значит для тебя». «Не понимаешь». Она тихо засмеялась. «Ты детектив Ален Расмус, и я это уважаю и ценю в тебе. Но позволь нам закончить то, что мы начали». «А разве у этого может быть конец?» Элайя обернулась, выдохнула и протянула ему руку. Он сглотнул, вытащил руку из кармана и позволил ей повести себя в дом. «Я покажу тебе кое-что», — шепнула Илая и улыбнулась. Они поднялись на второй этаж, и она завела его в одну из комнат. Расмус увидел технику, стол, на котором громоздились три монитора, а на стене висела огромная карта с пометками, вырезки из газет, фотографии девушек и стикеры с пометками. Он подошел к стене и стал внимательно разглядывать все, что они собрали. «Что это? Вы ищете пропавших девушек?» «Не совсем. Мы ищем того, кто их похитил». Ален ошарашенно обернулся к Илае. «Я слышал в управлении про них». «Да», — Илая хитро улыбнулась. «Я недавно подкинула им эту идею. Мы гоняемся за ним уже почти год, но так и не смогли ничего выяснить. Я надеялась, что полиция сможет что-то обнаружить, но...» «Пропала еще одна». «Да». «У всех есть общие внешние черты. Светлые волосы, стройное тело, возраст от 15 до 21. Но посмотри, они все выглядят лет на 15, и на лицо все очень схожего типажа. 13 похищенных, и это только те, кто однозначно подошел. Но у нас есть еще с десяток тех, в ком мы не уверены». «Я могу тебе помочь?» «Давай я тоже посмотрю материалы». «Найди того, кого ты ищешь, а потом я приму твою помощь». «Мы найдем и поймаем», — уверенно сказал Ален. «Если ты нам поможешь, то обещаю...» «Не надо», — остановил ее Расмус. «Не давай обещаний, которые не сможешь сдержать». «Я всегда держу свои обещания, детектив». Ален сделал несколько шагов и встал напротив Илаи. Он нежно взял в ладони ее лицо, смотрел в ее глаза, чувствовал бархат ее кожи. За окном пели птицы, и слышался плеск воды. Илая не сопротивлялась. Расмус хотел наклониться и прижаться к ее сочным, манящим губам, но не мог. «Ты же знаешь, что я должен буду тебя остановить», — хрипло сказал он. «Знаю», — ответила девушка. «Но вначале мы должны остановить этого монстра». Расмус кивнул и отступил. Он развернулся и быстро пошел к выходу, не оборачиваясь, убегая от нее и от себя, от того Алина, которым ему никогда не стать. Ален смотрел на стройную девушку, с виду чуть старше Илаи. На лице были старые шрамы от порезов, и один из них неровно проходил по верхней губе, делая ее асимметричной. Пряди волнистых светлых волос падали на лицо, а глаза, карие глаза, были точно такие же, как у Илаи. Ален посмотрел на Илаю, она поджала губы и чуть улыбнулась. «Ты из Сирена?» — непонимающе спросил Расмус. «Сирена Ротор?» «Я давно хотела вас познакомить, но все не решалось», — тихо ответила Илая. «Но ты же умерла! Я видел твою могилу!» «Мы тоже видели», — сказала Илая. «Поехали туда сразу же, как ты мне сказал, что моя сестра умерла, и у нее есть могила. Но ты же ее тоже видишь?» «Вижу», — кивнул детектив, сжимая ствол во влажных ладонях. «Опусти пистолет, Ален, мне терять нечего. А твоему будущему ребенку нужен отец», — сказала Сирена серьезно. «Я опущу, но больше никаких снотворных и транквилизаторов». Он посмотрел на Илаю, потом на ее сестру. «Ты приехал один?» — спросила она. «Да». «Глупо с твоей стороны», — усмехнулась Сирена. «Да». «Ты нас не арестуешь. Ты же это понимаешь?» Девушка все еще направляла на него дуло пистолета. «Понимаю», — ответил Расмус и опустил ствол. Он посмотрел на Илаю, и внутри смешались такая нежность и обреченность, что трудно было дышать. Ален опять ничего не понял, вновь подвел ее. Даже зная о ее детстве, о том, какими были их родители, он не допускал мысли, что Сирена жива и что Илая не сошла с ума. Проще было поверить, что она общается с призраком, чем услышать ее. «Пошли, сделаю кофе», — сказала Илая, взяла пакет и направилась в кухню. Ален убрал пистолет в кобуру и последовал за ней, а Сирена все так же держала его на прицеле, и только когда он сел за стол, она опустила оружие. «Я не понимаю», — начал Ален. «Но кто тогда в той могиле? Кого выловили в реке?»